Глава 23. Андрей был прав. Я не узнаю себя в зеркале. Не могу сказать, что перемена случилась кардинальная. Просто в каждом штрихе изображения девушки в отражении зеркала видится нечто королевское, мне непривычное. Платье пудрового цвета, приталенного силуэта, облегает лиф тугим корсетом, переходящим в драпировку на плечах. Плотная верхняя юбка, наподобие той, которой были в нарядах королевы из позапрошлого века, расходится впереди до линии талии, открывая нижнюю юбку из атласа в тон верхнему слою. Все это великолепие струится до пола, и только благодаря туфлям на высоком каблуке не укладывается на ковер тугими складками. А в моем наряде нет нашитых страз, бисера или жемчуга, только потрясающе красивый материал и непривычный в современном мире крой. Из украшений лишь длинные серьги, имитация виноградной лозы, усеянной маленькими бриллиантами. Они отбрасывают переливающие блики на лицо, делая его будто посвеченным изнутри. Волос Андре поднял на затылке, оставив несколько прядей. Макияж аккуратно подчеркивает черты лица, акцентируя глаза серо-пудровыми тенями. От разглядывания своего отражения меня отвлекает внезапно открывшаяся в спальню дверь. Так бесцеремонно ко мне врывается только один человек в доме. Резко поворачиваюсь к нему лицом. «Ева, нам на...» Мужчина замер на пороге, как вкопанный, увидев меня. Его челюсть сползла вниз, глаза лихорадочно заблестели. Переминаюсь с ноги на ногу, ожидая от мужчины следующего шага. Но он стоит истуканом и не двигается с места. Серые глаза просканировали мой облик. Губы шевелятся что-то сказать, но изо рта не вылетает звука. Хочется пнуть его, чтобы мужчина очнулся и выдал, наконец, внятную фразу. «Уже пора?» – спрашиваю. Молчание затянулось. Оно натянутой струной повисло между нами. «А?» – будто очнувшись, реагирует Пальчевский. Переводит взгляд с моих губ на глаза. Взгляд проясняется. «Да, пойдем». Протягивает мне руку, но тут же, словно передумав, убирает ее. Прячет в карман, отводит взгляд, выходит из комнаты. Я следую за ним, аккуратно спускаясь по ступеням, придерживая подол платья. На последней ступеньке нога соскальзывает, и я заваливаюсь вперед, прямо в руки Пальчевскому. Обхватив мою талию, мужчина не дает мне упасть. Испугавшись, цепляюсь за лацкан пиджака и пытаюсь успокоиться. Сердце гулко стучит в груди, дыхание сбилось. Если бы не реакция Пальчевского, уже бы разбила носом мраморный пол. Фантазия услужливо нарисовала мне эту картинку. Усилием воли отгоняя прочь свой страх и поднимая голову. Прядь волос прошлась по щеке мужчины, и рука на моей талии сжала сильнее. Серые, обычно холодные глаза потемнели и лихорадочно блестят. Тяжелый подбородок напряжен от того, что мужчина сжал зубы до скрипа. Атмосфера накалилась до предела, и мне захотелось провести рукой по щеке мужчины. Но едва ладонь соприкоснулась с кожей, мужчина закрыл глаза, шумно выдыхая через нос. «Ева!» Выдохнул он мне в лицо, опустил голову, упираясь лбом в мой лоб. «Я же сломаю тебя, девочка!» Это предупреждение или неизбежный факт? Разве этого еще не произошло? Нет, он же дает мне выбрать. Тогда почему ощущение, словно хожу по краю пропасти, не покидает меня все последние дни? Я не боюсь тебя. Шепчу, наши губы так близко, они почти соприкасаются. Пальчевский отстранился, коснулся рукой моего подбородка, чуть приподняв его. Его глаза так близко, кажется, они заполнили собой все пространство. Вглядываясь в мои горящие омуты, заглядывает в мысли, считывает то, что даже я не хочу о себе знать. Кончики пальцев покалывает, а сердце готово выскочить из груди, когда мужчина чуть касается губами моих губ. В голове мелькнула странная мысль, мимолетная, будто именно сейчас он принял решение. Что-то важное, затмевающее остальные планы. Но наверняка это лишь моя больная фантазия. И желание Пальчевского ничем не отличаются от порывов любого другого мужчины. Он просто хочет меня, потому что я не сломалась, как только он поманил пальцем. Моему самолюбию хочется верить в то, что мужчина способен на возвышенные чувства. Но разум тут же отметает эти мысли. Он признак моей слабости. Не может хладнокровный убийца любить. Это несовместимо с его сущностью. «Сергей Павлович», — звучит робкий голос Алана где-то рядом. Пальчевский, будто очнувшись, ослабил хватку на моей талии. «Гости на пороге. Мне их встретить?» Пальчевский отпустил меня и повернулся к Алану. «Нет», — сказал он уверенно. И, схватив меня за руку, крепко ее сжал и добавил. «Пойдем». Он ведет меня к двери, сжимая мою руку почти до боли. Так странно. Неужели кто-то может вырвать ее и забрать у мужчины игрушку, которая пока не успела надоесть? Бок о бок мы встречаем гостей, поток которых все никак не заканчивается. Вот уже холл заполнился людьми, но, кажется, им нет числа. Несколько раз я почти готова была уйти. Но, наверное, это королевское платье виновато. Оно вселило в меня какое-то царское терпение. Я умудрилась выдержать тянущую пытку и не упасть на месте. После чего Пальчевский, подхватив меня за талию, увел в сторону и протянул бокал с шампанским. «Постарайся расслабиться», — говорит он, отпивая из своего бокала глоток, и не воспринимая весь этот цирк близко к сердцу. Пробую шампанское, опираясь спиной о стену. Оно приятным послевкусием оседает во рту. «Почему ты не сказал мне про свой день рождения?» — спрашиваю. «Ах, ну да, как я могла забыть? Он же никогда не говорит правды. Скучал он?» «Потому что это не важно», — отвечает мужчина. «Будь моя воля, я бы послал всех к черту и свой праздник отметил бы совсем по-другому». Поднимаю глаза, встречаясь с ним взглядом. «А разве не ты организовал все это? Если не хочешь видеть всех этих людей, зачем позвал их?» «Это часть бизнеса, Ева», — говорит Пальчевский. «Ты со временем поймешь». Устало выдыхаю. Эта логика мне непонятна. Все, что мне казалось нормальным раньше, рушится на глазах, и я уже не понимаю, как вернуть свою жизнь в прежнее русло. Слишком кардинально все изменилось. Очень многое мне довелось узнать и пройти. И если верить Пальчевскому, это еще далеко не конец. «А как бы тебе хотелось?» — спрашиваю, обдумав его слова и зацепившись за них, как за признание. «Если бы мог выбирать, каким бы хотел видеть этот день?» Пальчевский замер с бокалом у рта. Его взгляд прошелся по моему лицу. Замер на губах. «Без толпы и на берегу моря», — говорит мужчина. Наклоняется к моему уху, обжигает горячим дыханием. «Только ты и я, Ева. Остальное не имеет значения». Сердце сладко ёкнуло. В горле образовался ком. По телу пробежала горячая волна, точно так же, как ночью, когда он сказал, что скучал. Мужчина снова играет на моих эмоциях, манипулируя ими так, как ему хочется. А я радостно ловлю щедрые подачки, будто это что-то серьезное, и словно можно позволить себе легко поверить его словам. «Боже, разве можно быть такой наивной дурой, Ева?» «Тебе не пора вернуться к гостям?» — спрашиваю, сверкнув глазами, взяв себя в руки, не давая себе растечься у его ног лужицей. Пальчевский замер, по его лицу пробежала тень. Он опрокинул в себя содержимое бокала и отставил его в сторону. «Ты права», — говорит мужчина. Его тон тут же сменил интонацию, стал резким и властным. Пальчевский отошел от меня, направляясь к группе мужчин, которые тут же его радостно приветствовали. Не помню, как кого зовут в этой компании, но одного из них, Дениса Авраменко, я запомнила. Едва этот человек появился на пороге нашего дома, Пальчевский заметно оживился и, как мне кажется, приветствовал его искренне, без наигранного гостеприимства. Да и сам Авраменко человек явно незаурядный. Невероятно красивое лицо и идеальная фигура совсем не гармонируют с цепким взглядом, заставляющим леденить душу. С такой внешностью ему бы в рекламе работать, но что-то мне подсказывает, что сфера деятельности мужчины далека от подиума и одежды. Сейчас мужчины о чем-то мирно беседуют. Со стороны может показаться, что оба расслаблены и болтают о всякой чепухе. Но я нутром чую, что это совсем не так. От обоих исходит такая аура властности и подавляющей силы, что у меня не хватило духу подойти к ним сейчас. Если к Пальчевскому я успела уже привыкнуть, то его друг меня пугает до внутренней, бессознательной дрожи. Оторвавшись от стены, выхожу из гостиной и, не придумав ничего лучше, открываю двери в кабинет. Ощущение постороннего присутствия заставляет остановиться на пороге. «Кто здесь?» Спрашиваю в темноту комнаты и, не дождавшись ответа, прохожу в кабинет, толкнув за собой двери. Воображение разгулялось. Это неудивительно. Мои эмоции раскачивают из стороны в сторону, от одной крайности к другой. Подхожу к окну. Сейчас это единственный источник света в комнате. За окном вечереет. Уже включили уличные фонари. Они красиво подсвечивают кустарники и кроны деревьев. Всего 2 недели осталось. И 2-й месяц на исходе. Я помню, Пальчевский обещал отпустить меня. Но уже не уверена, что смогу вернуться к прошлому. Все стало другим. Слишком реальным. Терпким на вкус и неожиданно притягательным. Однажды Пальчевский уверенно сказал, что не ошибся во мне. Тогда я не придала значения его словам. А теперь они, как приговор, впились в сознание. Он знал. Уже тогда, в маленькой квартире, когда я рыдала над телом убитого жениха, он все это знал. Как он смог понять то, чего я сама о себе не понимала? Быть может, если бы я никогда не узнала, какой острый на вкус бывает жизнь, и мне было бы не с чем сравнивать, наверное, тогда бы я прожила спокойную, тихую жизнь, даже не понимая, что может быть как-то иначе. Но Пальчевский вырвал меня из тихого благополучия, тогда, когда счастье, такое осязаемое, казалось совсем близким. Он все изменил. Дело не в платье и не в этом доме. Даже не в чертовом Малане, который ходит за мной, готовый удовлетворить любую прихоть. Взяв впервые в руки оружие, я изменилась на 180 градусов. Уже в тот день, когда соврала в полиции, я развернула свою жизнь в другую сторону. Пальчевский знал это. Поэтому позволил сразу схватиться за пистолет, почувствовать силу, которую дает оружие. Планомерно, шаг за шагом, он не обучает меня, а подстраивает под себя. Лепит из меня свою идеальную половинку. Да он и не скрывал своих намерений. С первого дня говорил, что так и будет. Каждое слово, даже случайно брошенное мужчиной, падало в мою голову, как в благодатную почву. Теперь я все это понимаю, и у меня нет иллюзий. Он великий манипулятор, а я глупая мышка, попавшая в ловушку к хищнику. Не понимаю только одного. Захотела бы я отказаться от мужчины, если бы мне дали такой выбор. Прямо сейчас, спустя всего 1,5 месяца, хочу я уйти от него, или во мне говорит упрямство, когда я напоминаю ему о сроках. Внезапно за спиной раздался тихий шорох. Почти в то же мгновение мой рот грубо закрыла сильная рука. В плечо что-то кольнуло, и перед глазами поплыло.